Глава 13. Молли Джеймс положила трубку и окинула телефон хмурым взглядом. Потом она вернулась в кухню, где Невилл заканчивал завтракать. Он поднял голову, но не спросил мать, кто звонил, только продолжал размазывать масло по слегка подгоревшему тосту. Миссис Джеймс тяжело опустилась на стул и положила на столешницу натруженные руки. «Звонила Мэйвис», — сообщила она. Невилл откусил кусок тоста и недовольно поморщился. Подгоревший хлеб раскрошился и обсыпал весь подбородок. «Приехали оба». Видя, что Невилл по-прежнему не отвечает, Молли раздраженно пояснила. «Оба легавых остановились в отеле». «Да не молчи же, ради бога! Скажи что-нибудь!» «Сидит и жует, как какая-нибудь белка!» Невилл проглотил кусок. «Мама, что мне сказать? Что ты от меня хочешь?» «Не знаю, но не притворяйся, будто тебе все равно. Не забывай, они оба наверняка очень захотят поговорить с тобой. И еще об одном тебя прошу, держись подальше от Малофи». «Как-нибудь сам догадался». Невилл прищурил глаза за толстыми линзами очков. «Я все равно не могу ходить туда, пока с Рэйчел живет эта Мередит. И потом, когда она уедет, все равно держись от Рэйчел подальше». Миссис Джеймс завинтила крышку на банке с апельсиновым джемом, хотя у этой Мередит, похоже, есть голова на плечах. Она не избалованная дурочка и не болтушка, хоть и подруга Рэйчел. Уверена, она заявилась сюда не только для того, чтобы гладить Рэйчел по головке. Ей поручили что-то разузнать. Да и первый муженек Рэйчел очень кстати оказался полицейским. Не понимаю, что им всем здесь нужно. Ведь беднягу прикончили в Лондоне. Невилл с грохотом оттолкнул от себя тарелку. «Не знаю, мама, зачем ты все время спрашиваешь об одном и том же?» Видя, что она хмурится, Невилл продолжал. «Я и так знаю, что ты терпеть не можешь, Рэйчел. Ну и что? Не воображай, что другие думают так же, как и ты. Возможно, ты не заметила, но многим Рэйчел очень даже нравится». «Многим мужчинам», — отрезала мать. «Не только мужчинам. Не вижу причины, почему у Рэйчел не может быть подруг женского пола». «Ну ладно, допустим, эта Мередит не совсем такая подруга, какая ей подходит. Ну а Маркби, если он в самом деле был женат на Рэйчел?» Невилл порозовел. Лицо у него пошло пятнами и сделалось совсем некрасивым. «Нечего ему шататься здесь и расстраивать ее. Пусть оба возвращаются туда, откуда приехали. Рэйчел они не нужны. У нее есть я!» Глаза его вызывающе блеснули. Уязвленная миссис Джеймс парировала. «Все любили вовсе не ее, а Алекса. Кроме тебя, конечно. Не беспокойся, сыщики обязательно пронюхают о ваших отношениях. Ты ведь его недолюбливал». «Ну и что? За что мне его любить? Он всегда держался со мной очень покровительственно, высокомерно. Мне часто казалось, что он надо мной смеется». «Наверняка смеялся», — безжалостно заметила мать. «Он же видел, как ты рядом с его женушкой превращаешься в полного идиота. Вот они вдвоем, наверное, потом потешались над тобой». Молли понимала, что зашла слишком далеко. Невилл ничего не ответил, только побледнел от сдерживаемого гнева. Неожиданно взглянув на сына, миссис Джеймс испугалась. Ей показалось, что перед ней незнакомец, человек, которого она не знает. Неясно, можно ли ему доверять. Растерявшись, она глубоко вздохнула. «Нев, ты ведь не станешь лгать мне, правда?» Видя, что сын по-прежнему молчит, она неуверенно продолжала. «Да, наверное, не станешь. Не знаю, я уже начинаю бояться, что совсем тебя не знаю. А раньше мне казалось, что я знаю тебя хорошо». Ей очень хотелось сказать сыну, как она его любит и как отчаянно хочет уберечь от невзгод. Когда он несчастен, ей больно, она испытывает физическую боль. А если ей казалось, что ему грозит опасность, любая, Ей сразу хотелось заслонить его, защитить, закрыть своим телом. Впрочем, о чувствах мать с сыном не говорили никогда. Между ними словно вырастала невидимая стена. Молли терпеть не могла телячьих нежностей, как она это называла. Даже когда Невилл был совсем маленьким, она не сюсюкала с ним. А сейчас уже поздно исправляться. К тому же сюсюкать она просто не умеет. Не приучена. Она вздохнула. Наверняка Невилл в глубине души понимает, как сильно она его любит. Наверное, понимает. Ведь не может же он не замечать ее любви и самоотверженности. Молли решительно встала и оттолкнула стул. «Я иду на псарню». Когда мать ушла, Невилл убрал со стола, составив грязные тарелки в раковину, а масло и молоко унес в холодильник. Посуду мыть он не стал. Они с матерью привыкли, что тарелки, оставшиеся после завтрака, моет Джиллиан, заодно с кружками после того, как они вместе выпьют кофе. Оба отговаривались тем, что, мол, надо экономить горячую воду. Но оба понимали, что так проявляется их отношение к Джиллиан. Джиллиан из тех, кто всегда убирает за другими. Поэтому они молчаливо позволяли ей мыть за собой посуду, а если и чувствовали себя виноватыми, то быстро подавляли чувство вины. И потом у Невилла было еще одно дело, которое он мог сделать, лишь оставшись дома один. Он подошел к телефону и набрал номер. «Это я», — сказал он, уверенный в том, что его сразу узнают по голосу. «Слушай, все так запуталось, мне нужно поговорить с тобой». Голос на том конце линии, искаженный помехами, что-то ответил. «А мне плевать!» – взорвался Невилл. «Я должен тебя увидеть! Тебе известно зачем? Тебе известно по какому поводу? Да знаю, здесь полно полицейских, но мне плевать! Вот почему мне так нужно поговорить с тобой! Я...» Невилл замялся и хрипло невнятно продолжал. «Я боюсь!» Марк Би и Хокинс позавтракали в ресторане отеля за соседними столиками. При встрече они величественно кивнули друг другу. Как две пожилые фрейлины, подумал от чего-то развеселившийся Маркби. Позже он увидел, как Хокинс выходит из отеля. Видимо, направляется в Малофи. Минут через 10 Маркби тоже вышел из отеля и направился в ту же сторону. Но он не собирался заходить в дом. Пора обойти парк и, если удастся, поговорить с Мартином, садовником. Возможность представилась ему раньше, чем он предполагал. Подойдя к воротам, он увидел, что к столбу, увенчанному неповрежденным ананасом, прислонена лестница. На верхней ступеньке стоит Мартин и трудолюбиво заливает в ложе ананаса свежий цемент, чтобы второй каменный плод не выпал из своей подставки. «Значит, полицейские разрешили вам здесь работать?» – окликнул его Маркби. Узнав его, Мартин насупился. «Суперинтендент сказал, что можно. Миссис Константин боится, что второе на нас тоже свалится кому-нибудь на голову, а ей отвечать. Мне велели не трогать второй столб. Все равно второе на нас разбился». «Хорошо. Я пока тут прогуляюсь, если никто не возражает». «Разумеется», – без всякого воодушевления буркнул Мартин. «Миссис Митчелл очень хвалила мне парк. Я дипломированный садовод. Судя по всему, Мартин не был очень падок на лесть. Более того, Маркби допустил вопиющую бестактность, предположив, что парк может быть в небезупречном состоянии». «У меня есть диплом». «Прекрасно. Что ж, работайте дальше». Маркби пошел дальше, размышляя о французах. «Всем известно гальское обаяние, но если уж они проявляют дурной характер, у них на пути лучше не вставать». Парк действительно оказался красивым и ухоженным. Мартин имел право обижаться. Маркби гулял по лужайкам, охваченным мрачной завистью. У него вряд ли когда-нибудь будет время хотя бы на то, чтобы разбить собственный сад. Может быть, он выбрал не ту профессию. Может, надо было заняться садоводством, как Мартин. Оглядываясь на прожитые годы, Маркби сам себе удивлялся. Почему он в самом деле не стал садоводом? Правда, в молодости ему и в голову не приходило зарабатывать себе на жизнь тем, что он считал забавой. Он добрался до самого удаленного от дома края парка. Дальше начинались поля. Маленький участок оставили невозделанным, судя по всему, умышленно. Рядом с маленьким прудиком, поросшим камышами, стояла деревянная скамейка. Старший инспектор сел на нее и добрых полчаса наслаждался красивым видом, наблюдая за птицами и белками. Ярко светило солнце. Несмотря на ранний час и утреннюю прохладу, ласковые солнечные лучи растопили его тревогу. Маркби поднял лицо кверху и закрыл глаза. «Как здесь спокойно!» Он открыл глаза, услышав чьи-то шаги. В нескольких шагах от него остановился Мартин. Наверное, закончил работу у ворот. Заметив, что старший инспектор на него смотрит, садовник сказал: «Мистер Константин любил здесь сидеть». «Вполне его понимаю», — ответил Маркби. «Вы с ним, наверное, хорошо ладили?» «Конечно, с ним все хорошо ладили. Он был очень добр ко мне». «Кстати, примите мои поздравления. Парк просто превосходен. Один из лучших частных парков, какие мне приходилось видеть». «Спасибо». Мартин немного оттаял и даже слегка улыбнулся. Но Маркби не успел наладить отношения с садовником, им помешали. Услышав кашель, Мартин резко повернул голову. Маркби тоже развернулся и увидел, что к ним приближается третий. Хокинс шагал к ним по влажной траве, и на его узком худом лице застыло подозрительное выражение. «Хочу с вами поговорить», — обратился он к Мартину. «Да, сэр». Мартин уставился на суперинтендента без всякого выражения. Хокинс скользнул взглядом по Маркби. «Не здесь. Ступайте к гаражу. Там и побеседуем». После того, как Мартин ушел, Хокинс снова переключил внимание на Маркби. «Загораете?» — язвительно осведомился он. «Да, вроде того. Я восхищался парком». «Терпеть не могу садоводство», — неожиданно злобно выпалил Хокинс. «В детстве я постоянно работал на участке у отца. Мы обязаны были проводить там все субботы. Пололи, поливали и так далее. Если мы отлынивали, нам не выдавали карманных денег. Любая мелочь доставалась тяжким трудом. Отец без конца заставлял перекапывать землю. Вы когда-нибудь занимались двойной перекопкой? Пыткой и больше ничего. Такое детство навсегда отвратило меня от садоводства». «Очень жаль». Хокинс пожал плечами и, подойдя к прудику, заглянул в него. «Там, наверное, водятся тритоны?» Судя по тому, как резко Хокинс сменил тему, Маркби понял, что суперинтендент собирается огорошить его каким-то неожиданным вопросом. Хокинс продолжал. «Садовник что-нибудь рассказывал вам про себя?» «Хотел, но вы его перебили», — довольно сурово ответил Маркби. «Еще 10 минут, и я мог бы узнать что-то важное». «По-вашему, ему известно о бывшем хозяине что-то, чего пока не знаем мы?» «Он очень благодарен Константину за то, что тот взял его на работу. Считает его добрым. Вряд ли Мартин станет при вас плохо отзываться о покойном хозяине». «Да уж, слыхал. Его тут все просто обожали», — проворчал Хокинс. «Мы все еще копаем, но если где-то и есть грязь, нам еще предстоит ее найти». «Щедро жертвовал на благотворительность, безупречно честен в делах, счастлив в браке. Настоящий столб общества. И все же у каждого найдется свой скелет в шкафу. Правда, если у Константина и есть таковой, то шкаф надежно заперт, а ключ я пока найти не могу». Хокинс помолчал. «Детей у них, конечно, нет. Поговаривают, что его жена не прочь посмотреть налево. Но даже если и так, муж как будто не возражал. Вот пока единственная ниточка. Глупый флирт, буркнул Маркби. Чего-чего? Хокинс повернул узкую голову на длинной тонкой шее. Маркби показалось, что суперинтендент похож на черепаху. По-моему, она слишком ценила свой брак, чтобы рисковать. Маркби указал в сторону Малофи. Взгляните, чего ей пришлось бы лишиться. Мне нужна зацепка, капризно заявил Хокинс. Можете предложить что-нибудь получше? Он сменил имя. Помните, я говорил, перед самой смертью он пытался мне что-то сказать. Почему имя казалось для него таким важным? Мы связались с кипрскими властями. Судя по всему, они, как и все остальные, считают, что он сменил имя исключительно из деловых соображений. А учитывая то, что сейчас творится в Ливане, навести справки там практически невозможно. Мы очень многого не знаем. Хокинс возвел глаза к небу. Я говорил с его вдовой. Она знает, что он сменил имя, но это случилось задолго до их знакомства. Она даже не сумела припомнить, как его звали на самом деле. Когда я ей напомнил, она посмотрела на меня своими большими зелеными глазами и воскликнула: «Ах да, вот именно! Так зачем же вы меня тогда расспрашиваете, суперинтендент?» Хокинс скорчил гримасу. «Не могу понять, она действительно ничего не помнит, изображая из себя дурочку или просто считает меня нахалом?» Всякий раз, как я с ней заговариваю, она отвечает надменно, как вдовствующая герцогиня. Маркби хмыкнул про себя и немного приободрился. Рэйчел без труда удается отделываться от Хокинса. Теперь Хокинсу кажется, что я лучше сумею найти к ней подход. Вот почему он вдруг стал таким общительным. Даже заговорил о тритонах и двойной перекопке. Хокинсу явно не хотелось унижаться перед старшим инспектором. И он нехотя спросил. «Полагаю, вам она ничего не говорила?» «По-моему, она знает больше, чем говорит». «Почему она молчит?» «Вот что мне хочется знать». Маркби совсем не хотелось защищать Рэйчел, и все же не лишнее напомнить Хокинсу о том, что Рэйчел только что потеряла близкого человека. Она сейчас в таком состоянии, что... Трудно ожидать, что она сосредоточится на прошлом или ответит на все ваши вопросы. Завтра похороны, и ей предстоит тяжелое испытание. Ах, да. Надеюсь, там мы с вами увидимся. Темный костюм захватили? Хокинс глубоко вздохнул. А я свой привез. Если бы мне платили по пятерке за каждые похороны, на которых пришлось присутствовать... Я бы на похоронах всех жертв присутствовал при казни всех злодеев. Видел такое количество гробов, кладбищ и крематориев, что уму непостижимо. Однажды пришлось побывать даже на морских похоронах. В тот день как раз было сильное волнение, и шлюпка ходила ходуном. Падре чуть не вывалился за борт, а у вдовы началась морская болезнь. Ну а я обязан был присутствовать по долгу службы. «Что ж, посмотрим, что удастся выжить из французика». Хокинс окинул участок, где они находились, неодобрительным взглядом. «Везде все аккуратно и прилизано. А здесь, взгляните, садовник даже не прикасался к кустам. Странное место для отдыха в кустах в зарослях. Это называется естественный садик». Я всегда думал, что слово «естественный» как-то связано с нудистами, неожиданно заявил Хокинс. Его худое узкое лицо перекосилось в странной гримасе. Неужели суперинтендент улыбается? Оказывается, Хокинс умеет шутить. Верная своему слову, Мэридит на следующий день поехала в город убедиться, что цветы доставят в срок. Она подумала, что напрасно тратит время, потому что обычно флористы не срывают крупный заказ. Зато Рэйчел наконец успокоится. Кроме того, Мэридит приятно было на время вырваться из Линстона. Да и с Хокинсом можно не видеться. Кроме того, у нее появится возможность позвонить Фостеру и доложить, как обстоят дела, не боясь, что ее подслушают. Всю дорогу она вспоминала гневные слова Алана, Зачем она согласилась помогать Фостеру? Главное, она и сама понимала, что Алан прав. Не нужно было попадаться на удочку и соглашаться на роль троянского коня. Она занялась не своим делом, и вот результат. Таскала для кого-то каштаны из огня, и ей едва не проломили череп. Кстати, поход в цветочный магазин оказался в своем роде открытием. Оказывается, похороны будут совсем не такими скромными и тихими, как уверяла ее Рэйчел. Владелец магазина сказал, что цветы и венки, заказанные владелицей Малафи, он отправит в похоронное бюро. Вместе с цветами от всех остальных. От всех остальных? Их много? Не очень, около дюжины. Правда, заказы на цветы для похорон Константина поступают до сих пор. Выйдя из цветочного магазина, Мэридит задумчиво побрела по улице. Время от времени она озиралась по сторонам, ища телефон-автомат. Наконец, она нашла будку и набрала лондонский номер. Звонить было как-то неуютно. Ей казалось, что все прохожие пристально смотрят на нее. Конечно, на самом деле никто на нее не смотрел, просто у нее разыгралось воображение. Нервы у нее не такие крепкие, как ей бы хотелось. «А, Мэридит, как у вас там дела?» – весело осведомился Фостер. «Как и следовало ожидать. Похороны завтра, родственников не будет, потому что их нет, но кое-кто все же придет. Не теряйте бдительность. Хотя, похоже, ничего мы не выясним». В трубке послышалось какое-то шипение. «Что ж, мы обязаны на всякий случай проверить все. У меня еще кое-что. Похоже, кто-то считает, что я сую нос не в свое дело. Вчера утром меня едва не прикончили каменным ананасом». Последовала долгая пауза. «Извините, я, наверное, не расслышал», — сказал Фостер. «Каменным ананасом, украшением на стойке ворот». Мэридит показалось, что Фостер фыркнул, но сдержал смех. Она сердито воскликнула. «И совсем не смешно. Кто-то привязал его за веревку, а потом сбросил мне на голову». На сей раз молчание длилось дольше. «Понятно». Голос у Фостера сделался озабоченным. «Поверьте, я меньше всего хочу, чтобы вы пострадали. Уезжайте оттуда сразу после похорон». «Вряд ли получится. В Линстон приехал суперинтендент Хокинс. Я почти не сомневаюсь, что миссис Константин попросит меня остаться до тех пор, пока он не уедет». «Будьте осторожнее», – взволнованно попросил Фостер. «Ничего, пусть поволнуется», – мстительно подумала Мэридит, выходя из будки. Она немного побродила по центру городка, поглазела на витрины. Очень не хотелось так быстро возвращаться в Линстон. В витрине магазинчика деликатесов стояли керамические горшочки с всевозможными импортными паштетами. Рэйчел говорила, что после похорон всех пригласят в Малафи, где угостят холодными закусками. «Может, стоит что-нибудь купить? Внести свой вклад?» Повинуясь порыву, Мэридит зашла в магазинчик и купила утиный паштет. Он продавался в белой миске, расписанной от руки, тускло-синие листья и горчичные цветы. Содержимое выглядело очень аппетитно. Сверху паштет украсили двумя вишенками и темно-зелеными лавровыми листьями, блестящими от желе. Только на обратном пути Мэридит вдруг сообразила, что совершила оплошность. Миссис Паско, скорее всего, оскорбится, увидев в миске с покупным паштетом недоверие к ее кулинарным способностям. Но теперь делать нечего, придется отдать покупку. В ее комнате паштет держать негде. Мэридит бочком вошла в кухню, держа обеими руками керамическую миску, и пробормотала. «Вот, возьмите, вдруг пригодится». Как она и боялась, миссис Паско обиделась. «Спасибо, мисс», – сухо ответила экономка. «Вообще-то, я всегда сама делаю паштет. А ваш поставлю в холодильник. Вдруг все съедят, тогда он и пригодится». Мэридит сбивчиво извинилась и попятилась к выходу. Уже на пороге ее осенило. Если честно, на самом деле я купила ее из-за миски. Правда? Немного удивленная миссис Паско подняла глаза на гостью. Миска совсем не была красивой. Грубая керамика, кое-как размалеванная, ужасные цвета, плохая глазурь. Ну, тогда ладно, я сохраню ее для вас. Я подумала, что в такую подзиму можно высадить гиацинты, пояснила Мередит. Чего только не придумаешь в случае нужды.